согнутых в сторону дыма. В Тибет босым или остаться сытым, я напишу свой путь души. Едва коснувшись старости, напрасно на руках резали знаки, скрывали, что наши ноги. В этих домах двери закрыты, молчание после моего визита. Сквозь тернии, мимо солнца, творец не в образе босса, не бойся. Нас сохранят в архивах все диалоги, наши эфиры. Сквозь ливни в полной тишине. Знаешь, я никогда не был в Лондоне, где кончится мое искусство. Мой путь души, лишь бы проснуться, лишь бы остаться. Мой путь души.